Почему не работает стратегия конвергенции? Создание товаров, которые умеют больше, чем от них требуется, означает необходимость иного рода жертв. Проектируя многофункциональный продукт, разработчики вынуждены отказываться от узкоспециализированного дизайна в пользу менее эффективного, но допускающего подключение дополнительных опций. Может ли хороший автомобиль быть одновременно хорошей лодкой? Конечно, нет. Если вам необходим быстрый автомобиль, купите Феррари. Нужна быстроходная лодка? Приобретайте Сигарет. Может ли хорошая марка гоночных машин, шин для Формулы-1, одновременно символизировать хорошие шины для легковых автомобилей? Конечно, нет. У шин для Формулы-1 практически нет протектора. Люди хотят иметь лучшее из лучшего, а не помесь бобика со свиньей. Потребители не хотят отказываться от важных свойств и характеристик товара ради дополнительных возможностей. Тот факт, что вы можете создать нечто многофункциональное, отнюдь не гарантирует, что покупатели будут выстраиваться в очереди за вашим товаром. Если ваш товар отличается тем, что может многое, но по сравнению со специализированными продуктами ничего толком не умеет, считайте, что он не имеет никаких отличий.